Глава восьмая. Близилась середина лета, но Ингитора едва замечала, что самый веселый и светлый праздник года уже недалек. Мысли ее были совсем не веселы. В эти дни она часто выходила на корабельный мыс и подолгу стояла там, глядя в море. Прямо в лицо ей дул плотный сильный ветер, несущий множество мелких холодных брызг. Ингитора зябла и обеими руками стягивала на груди длинный плащ из толстой зеленой шерсти с отделанной золотом застежкой, одним из многочисленных подарков Эгвальда. Но упрямый ветер забирался и под плащ, и он успел застудить золотые застежки и цепи на груди Ингиторы, что случайного прикосновения к ним пробирала дрожь. Это ожидание выглядело достаточно глупым. Если бы корабли Эгвальда показались возле пролива, то столбы дыма дали бы Эльвинесу знать об этом. Но знака не было. Море перед глазами Ингиторы оставалось пустым. Возникали время от времени лодки рыбаков, торговые кнёры под парусами, короткие и широкие, с тремя-четырьмя человеческими фигурками среди тюков и мешков. Два раза с утра прошли боевые корабли, узкие, длинные, как щуки. Но это не были корабли Эгвальда, и для Ингиторы море оставалось пустым, и она уже задыхалась, задушенная этой пустотой. Ветер летел ей навстречу, отдувал назад волосы, как будто хотел вовсе смести со скалистого выступа тонкую женскую фигурку в тяжелом зеленом плаще. От ветра полы плаща трепетали, под ними мелькало ярко-красное платье Ингиторы, и она приобретала сходство с диковинным цветком, которое чье-то заклинание вдруг вырастило на этом буром каменистом берегу. «Ты вызовешь тюленя», — сказала сзади Этилахан. Ингитора обернулась, улотка стояла позади, и морской ветер задувал ей в лицо ее пышные кудри цвета неспелого желудя. «Что ты здесь?» — спросила Ингитора, ей не хотелось ни с кем разговаривать. «Меня послала за тобой королева, а я хотела сказать, ты вызовешь себе тюленя». «Если девушка много смотрит в море и ждет своего любимого, то из моря выйдет тюлень в его облике, и будет любовь, а потом ребенок. А еще был один бард, его звали Толкин. Однажды он имел состязание с другим бардом и проиграл. И тогда Толкин от стыда превратился в тюленя и уплыл». Примечание. «Это не мое изобретение, это кельтский фольклор». Этилахан засмеялась, надеясь ее развеселить рассказом о неудачливом барде, но Ингитора только вздохнула. Возле Лисьего острова, лежащего прямо напротив корабельного мыса, показался небольшой боевой корабль. Ингитора подождала, но корабль был только один. Опять не то. Повернувшись, Ингитора вслед за Этилахан побрела к усадьбе. Заколоченная зимой дверь девичьей теперь стояла широко открытой прямо во двор. Ее земляной пол устилала луговая трава с цветами, и вместо досадного дыма покой наполнял пряный, сладкий, кружащий голову запах подвядшей травы. Этилахан пропустила ее вперед, и Ингитора, входя, сразу услышала негромкий ровный голос, который за последний месяц стал почти неотъемлемой частью этого помещения. «Он схватил свой щит и спрыгнул с кормы прямо в воду. Он упал так, что щит оказался над его головой», — рассказывал торговец по имени Анвуд. Ингиторе захотелось прямо в дверях повернуться и уйти прочь. Ей отчаянно надоели бесчисленные подвиги Торварда Конунга, о которых Анвуд не уставал рассказывать, а Вальборг, как ни странно, не уставала слушать. У Ингиторы же они вызывали только раздражение. Она не могла спокойно слышать о том, как восхваляют ее врага, человека, которого она ненавидела всей душой. Видят светлые асы, Анвуд не мог бы больше любить конунгов Ялей, если бы даже сам воспитал его. Хорошенький торговец, очень было похоже, что ему не раз приходилось бывать в сражениях вместе с Торвардом. Многие из его рассказов звучали слишком живо и подробно для пересказов по чужим словам. «Уладе думали, что он утонул», — продолжал сказитель. «А Торвард Конунг проплыл под водой до берега, там было почти три перестрела, и вышел на сушу. Там валялось много всякого оружия, и он поднял хороший длинный меч. Уже темнело, и Улады не увидели его вовремя, он внезапно бросился на них. Он был весь мокрый, и Улады подумали, что на них напал великан с морского дна». Ингитора тихо прошла к своей лежанке и села на приступку. Рассказы Анвуда были неистощимы. Образ Торварда Конунга каждый день витал под кровлей девичьей, и даже во сне Ингиторе снилось, будто неутомимый Анвуд сидит возле нее и заунывным голосом тянет и тянет бесконечную сагу о Торварде Конунге. Торвард Конунг и сражается один против сотни, и плавает, видите ли, по три перестрела с щитом над головой, и мечет сразу по два копья, и прыгает в полном вооружении выше своего роста, и еще залез на скалу какую-то. Когда кто-то из его людей забрался туда и не мог спуститься, нет, это, кажется, уже был не он. Не рождалось героя более проворного и неутомимого в битве, а также более упрямого и неуступчивого при дележе добычи. Ингитора уже видеть не могла золота уладской, эринской и туальской работы. Так и казалось, что на ее собственной груди приколоты застежки, прошедшие через руки Торварда рваной щеки. А Вальберг, ее мать, девушки слушали как зачарованные. Королеве Асти было все равно, про кого рассказывают. Про Сигурда, убийцу дракона, про Гретера Могучего, про Торварда Конунга. Для нее все это были сказания, одинаково увлекательные, далекие от повседневной жизни. Но Вальберг, как думала Ингитора, с подозрением поглядывая на Конунгову дочь, что-то уж очень увлекается. Никогда раньше ей не было свойственно такое любопытство, а тут ее как будто приворожили. Сидит чуть ли не разиня рот, как Фрида с хутора. Такое неистощимое внимание к врагу, с которым в эти самые дни насмерть бьется собственный брат, казалось Ингиторе предательством. Очень может быть, что уже сейчас один из них мертв, убитый рукой другого, знать бы еще который. «Уладам и в голову не могло прийти, что живой человек отважится напасть на их стоянку. Ведь их было там почти две сотни, но они так напугались, что бросились бежать. А тем временем подошел корабль с неколя Китовое ребро, и его дружина вступила в битву». «А скажи мне», — начала Вальберг, — на ее чистом строгом лице промелькнуло колебание. Ингитора услышала непривычный призвук тщательно скрываемого смущения в ее голосе и подняла голову, стараясь разглядеть издалека через полутьму покоя лицо Вальберг. «Что ты хочешь спросить, Йомфру?» — подбодрил ее Анвуд. «Я хотела спросить вот о чем», — снова начала она. «А каков он с собой, Торвард Конунг? Ведь человек должен выглядеть необычно, чтобы его приняли за морского великана». Ингитора заметила, как дрогнул и чуть запнулся голос Вальберг, когда она произносила имя Конунга Фьяли, как поспешно она добавила последние слова, словно торопилась оправдать свой вопрос. Ингитора оставила свое место и пересела поближе к Вальберг, глядя на нее с выразительным любопытством, словно спрашивая: «Ты ли это, Вальберг, дочь Хеймера?» «Должно быть, он ростом превзошел даже Ролауга Красного Щита, в котором было четыре локтя и три четверти, и которого не выдерживала лошадь», — с издевательским восхищением ставила Ингитора. «Нет, в нем всего четыре локтя и одна четверть», — с мнимым простодушием, якобы не замечая издевки, отозвался Анвуд. «А еще был случай, когда Торвард Конунг захватил придайницкий город Лугаэнах, не очень-то большой, и потребовал выкуп серебром в свой собственный вес, и придайнитам пришлось насыпать 465 марок, пока весы не уравновесились. Он грозен, велик, рёк девам старик, исполнен красы. Затрещали весы, под Торварда мощью весам нету мочи. В голове замелькали рифмы созвучия, перемигиваясь искрами. Но Ингитора сдержалась и выбросила вон полуготовые строчки. Нет уж, теперь она будет умнее и не сложит своему врагу песнь славы, хотя бы и двусмысленную. Ан вот что угодно умеет обратить на пользу своему конунгу. Как его вообще терпят здесь? Намекать, жаловаться Хеймеру конунгу Ингитора считала ниже своего достоинства. А взывать к королеве Асти было бесполезно. Добрейшая женщина увлекалась этими рассказами и не понимала, как они здесь неуместны. Добиться, чтобы сестра и мать сочувствовали противнику больше, чем собственному брату и сыну? Для этого надо быть колдуном. Не зря ей мерещится в этом старике сходство с поседевшим драконом, который все поглядывает то на нее, то на Вальборг, словно прикидывает, которую из них ему унести в когтях. Женщины любят его, а значит, находят красивым. С тайной насмешкой ответил Анвут на вопрос Вальборг и бросил на Ингитору многозначительный взгляд. У него черные волосы, смуглая кожа, а карие глаза и густые черные брови он унаследовал от своей матери, королевы Хёрдис. Когда он смеется, правая сторона рта поднимается выше левой, и это у него тоже от матери. На правой щеке у него длинный шрам, ты знаешь, откуда это. Но никто не говорит, что этот шрам его портит, даже наоборот. Говорят, королева Хёрдис наложила такое заклятие, что каждая женщина, которая увидит этот шрам, не может не полюбить Торварда Конунга. «Ну, тогда ему проходу нет от женщин», — фыркнула Ингитора. «На нем должны виснуть все, кроме слепых». «А ты не хотела бы повидать его, Йомфру?» Неожиданно Анвут обратился к ней, ведь когда его голову привезут отдельно от тела, вид будет уже не тот. Но только тогда на его знаменитый шрам смотреть будет безопасно. А не расскажешь ли ты нам, как он сватался к правительнице острова Туаль, а она не захотела иметь с ним дело и разорила его дом, а он даже не успел догнать грабителей? Язвительно полюбопытствовала Ингитора. «Зато чуть позже Торвард Конунг стал первым, кто победил туалов в бою, хотя до того они считались непобедимыми», — начал Анвут, но тут в дверь девичьей стукнул тяжелый кулак и заглянул один из хирдманов. «Королева!» — позвал он, найдя глазами хозяйку. «Конунг зовет в гридницу. Пришли вести от Фьялей».